«Вас можно поздравить», — сказал я, немало удивившись такому энтузиазму. «В прошлом году во Франкфурте рассматривали дело фон Бишефа. Его бы определенно повесили, существует тогда этот тест. Так же, как и Мейсона из Брэдфорда, всем известного Мюллера, Лефевра из Монпельера и Сэмпсона из Нового Орлеана. Я мог бы перечислить десятка-два случаев, когда мой тест сыграл бы решающую роль». «Да вы просто ходячий криминальный справочник», — сказал со смехом Стэнфорд. «Можете начать издавать газету на эту тему. Назовете ее, к примеру, «Полицейские новости прошлого». «Кстати, мог бы получиться очень интересный материал», — ответил Шерлок Холмс, приклеивая небольшой кусочек пластыря на уколотое место. «Нужно быть осторожным», — продолжил он, повернувшись ко мне с улыбкой. «Я слишком много вожусь с ядами». Сказав это, он вытянул руку, она вся была покрыта такими же кусочками пластыря и местами поблекла от воздействия сильных кислот. «Мы, собственно, здесь по делу», — вступил в разговор Стэнфорд. «Мой друг хотел бы снять себе жилье и, памятая о ваших жалобах на невозможность найти партнера, чтобы разделить расходы, я решил свести вас». Шерлок Холмс, похоже, пришел в восторг от идеи стать моим соседом. «Я присмотрел одну квартиру на Бейкер-стрит», — сказал он. «Она нас полностью устроит. Я надеюсь, вы не против запаха крепкого табака?» «Я сам дымлю, как пароход», — ответил я. «Очень хорошо. Я обычно держу дома химикаты и время от времени провожу опыты. Это не будет вам мешать?» «Ни в коей мере». «Дайте подумать, какие же у меня еще недостатки. На меня иногда нападает хандра, и я целыми днями не открываю рта. В это время не следует думать, что я на вас дуюсь. Просто оставьте меня в покое, я сам вскоре приду в норму». «Ну а теперь, в чем хотите признаться вы? Двум джентльменам, намеренным поселиться вместе, лучше узнать самое худшее друг о друге заранее». Меня рассмешил этот перекрестный допрос. «Я держу щенка-бульдога и не терплю всякого рода ссор и шума, так как нервы мои порядком расшатаны. Еще я не соблюдаю режим. Встаю, когда захочу, и до крайности ленив. Не исключено, что когда я буду чувствовать себя лучше, проявятся и другие пороки, но в данный момент более серьезных недостатков нет». «Вы включаете игру на скрипке в разряд шумов?» — обеспокоенно спросил он. «Это зависит от исполнителя», — ответил я. «Хорошая игра на скрипке — это райское наслаждение. Плохое же...» «Ну, с этим все в порядке», — крикнул он, весело смеясь. «Думаю, мы можем считать дело решенным, если, конечно, квартира вам подойдет». «Когда мы сможем ее увидеть?» «Зайдите за мной завтра в полдень. Мы пойдем туда вместе и все уладим», — ответил он. «Хорошо. Ровно в полдень», — сказал я, пожимая ему руку. Мы оставили Холмса наедине с химикатами и пошли пешком в направлении моего пансиона. «Кстати», — неожиданно спросил я, остановившись и повернувшись к Стэнфорду, «как он узнал, что я приехал из Афганистана?» Мой спутник загадочно улыбнулся. «Это его небольшая особенность», — сказал он. «Многие люди хотели бы знать, как он узнает о такого рода вещах». «Вот как? Мы имеем дело с тайной», — воскликнул я, потирая руки. «Это любопытно. Я очень вам обязан за это знакомство. Вы же знаете, хочешь изучить человечество — изучи отдельного человека». «Что ж, займитесь», — заявил Стэнфорд перед расставанием. «Хотя задача окажется сложной. Бьюсь об заклад, он скорее изучит вас, чем вы его. Прощайте». «Прощайте», — ответил я и побрел к пансиону, ощущая сильный интерес к своему новому знакомому.